Часть 14. Ружону пришлось расстаться с таксистом раньше, чем он планировал, поскольку движение по одной из главных магистралей города так и не наладилось. Коснувшись картой блока оплаты, Ружон выскочил на мостовую и поспешил встроиться в плотный поток пешеходов, слыша, как из пар автомобилей его пробки выходят на тротуар несколько хвостов. Что ж, он этого ждал. Он знал, что они где-то неподалеку, поскольку уже пару дней получал сообщения от майора Корсака и его агентов, которых сейчас использовал Ружон, о том, что полиция развела удивительно активную деятельность в части преследования его сотрудников. Однако о том, что так будет, майор Корсак предупреждал его заранее. Он говорил, что как только его агенты появятся возле лиц, которых охранял судья Осборн, сейчас же появятся силы местной полиции, которая была Осборном полностью коррумпирована. Пока что Ружону удавалось маневрировать в плотном потоке пешеходов, варваров, канзасов и редких суперколверов. Мужчины, женщины, дети. Там, где было возможно, Ружон посматривал в зеркало или витрины, чтобы увидеть, как ведут себя его хвосты, пока он определил три пары. Две мужских и одну смешанную. Добравшись до торговых рядов, он свернул вправо и, проскочив через лавочку каких-то мелких товаров, выбежал во внутренний коридор торговых рядов и помчался, огибая нагруженных покупками посетителей. Вскоре за ним обнаружилась погоня. В то время как одна пара преследовала его в коридоре, две другие скакали снаружи по обе стороны торгового ряда. Ружон так увлекся контрнаблюдением, что не заметил, как задел случайного встречного. «Извините». Крикнул он на бегу, однако постепенно к нему стало приходить понимание, что это столкновение было не случайным. Он принялся осматривать свое новое пальто, однако понимал, что тонкий пластырь чипа слежения быстро не отыскать. Это была тончайшая матовая пленка, которая обнаруживалась только в спектре специального излучения. Его подозрения подтвердились. Хвосты как-то сразу потеряли к нему интерес, и спустя пару минут Ружон перестал видеть их и сзади. В коридоре торгового ряда и слева, и справа — витринах павильонов. «Значит, приклеили», — подумал он. Что ж, у него не оставалось других вариантов, кроме как сбросить это пальто. Ни до чего другого столкнувшийся с ним субъект коснуться не успел. Однако, выскочив Ружон без пальто, противник пристанет снова, поэтому, заметив очередной павильон верхней одежды, он заскочил внутрь и, едва ли не схватив продавца за грудки, потребовал подобрать точно такое же пальто. «Но, сэр, у вас очень дорогой бренд. Мы продаем товары попроще». «Мне наплевать. Дайте мне нечто похожее, а мое пальто выбрось». «Но, сэр, у вас очень дорогое пальто», — настаивал продавец. «Это мое желание. Ты меня понимаешь?» — переспросил Ружон и так посмотрел на продавца, что тот сразу согласился. «Прошу прощения, сэр. Я сейчас же подберу вам все, что вам необходимо», — пообещал он и побежал к длинным рядам с вешалками. А спустя полминуты вернулся с пальто, очень похожим на то, которое решил оставить Ружон. «И что же нам делать с вашим пальто, сэр?» — спросил продавец еще раз, так, на всякий случай, с восхищением глядя на полученный экземпляр и поглаживая его рукав. «Я дарю его тебе», — произнес Ружон. «Ну, допустим, однако мне оно несколько великовато». «Значит, выброси», — произнес Ружон и вышел в обновке значительно более дешевой, но очень похожей на прежнее отмаркированное пальто. Он уходил все дальше, а продавец отдела, где он только что побывал, продолжал осматривать подарок, который был ему немного великоват, хотя и очень нравился. Немного подумав, он решил, что продавать пальто не будет и станет носить сам. «Немножечко ушью», — решил он, снова погладив рукав и улыбнулся.